«А вы разве в ней нуждаетесь, сэр?» – удивился я. «Мне показалось, вы просто констатировали факт. Что касается объяснения, может быть, пригласить дедушку провести факультатив. Тайком, разумеется. Проникнуть в школу не так уж сложно. Гениальная идея, Райджел», – серьезно ответил Снейп и положил руку мне на плечо. Потом гадко ухмыльнулся и добавил: «Инициатива наказуема исполнением, вы же в курсе, действуйте. Язык мой, враг мой», — подумал я и отправился писать письмо дедушке. Он отреагировал предсказуемо, поинтересовался, не применял ли Грюмы ко мне непростительные заклятия, а если нет, то почему я несу такую чушь. Также мне напомнили о том, что я уже совсем взрослый, в самом деле, до совершеннолетия осталось всего ничего, а потому негоже мне морочить голову старшим, если я сам вполне способен припомнить дедушкины уроки и повторить их для младших товарищей. Если же не способен, то он крайне во мне разочаруется. Надо ли говорить, что разочаровывать дедушку, а тем более бабушку, мне вовсе не хотелось. Таким образом, бремя обучения теории легло на меня, и не могу сказать, что это была синекура. Все-таки для преподавания необходим особый склад характера, я же не раз ловил себя на том, что готов продемонстрировать непростительное на особенно непонятливом ученике. Хорошо еще, у меня хватало самообладания для того, чтобы сдерживать такие порывы, а вот бабушка справлялась не всегда, иначе ряды СТС скоро бы поредели. Одно дело выслушивать ядовитые сентенции профессора Снейпа, это зло привычное и неизбежное, а другое – терпеть физические наказания от такого же школьника, как ты сам. Но, повторюсь, я привык держать эмоции под контролем, а потому обошлось без эксцессов. Правда, Забини как-то сказал мне: «Знаешь, Блэк, лучше уж Снейп, чем ты». «Почему же?» – удивился я. «Он понятный», – развел Забини руками. «По нему всегда видно, что вот-вот не выдержит и выскажется, и можно, не знаю, морально к этому подготовиться, что ли. А ты как крокодил, ни единой эмоции на морде лица, в глазах ничего не дрогнет, голос ровный, но, что, но, ощущения жуть до чего неприятные», — ответил он, — «будто каменная плита на тебя легла и давит, давит еще немного, и совсем расплющит». «Надо же», — только и сказал я, подумав, что нужно лучше упражняться в самоконтроле, не предполагал, что мое настроение настолько заметно окружающим. «Оно незаметно», — вмешался Нот, до того, как обычно, не отрывавшийся от книги, «внешне никак не проявляется, и если ты зол, скажем, на Крэбба, а я стою рядом, то ничего не почувствую, это ощущает только тот, на кого направлено твое неудовольствие, и тем не менее, спасибо, что сказали, очевидно, мне не стоит в будущем заниматься преподаванием, ты же упоминал, что собираешься стать юристом», пожал плечами Забини, «а для этого твоя особенность, что надо, этак посмотришь на подозреваемого». «Я не в криминальные юристы собирался», напомнил я, «неважно, на оппонента. В общем, посмотришь, и он забудет, что сказать хотел». «Если бы я еще умел этим сознательно управлять», задумчиво произнес я. «Тебе есть, к чему стремиться», сказал Нот, «но объясняешь ты в самом деле лучше Снейпа, терпения у тебя больше». Видимо, я просто не успел еще потерять веру в человечество в целом и в отдельных его представителей в частности. «Должно быть, так», — кивнул он и умолк, а Забини спросил: «Слушай-ка, а что, разборок по поводу Малфоя не будет? Ты же собирался написать дедушке, а он наверняка сообщил отцу. Почему ты у меня спрашиваешь, а не у него?» «Он молчит», — развел руками Забини. «Паркинсон тоже не в курсе, что там и как, а Крэб с Гейлом, тем более». «Так ты писал или нет?» «Разумеется», — ответил я. «И, полагаю, дедушка обговорил с мистером Малфоем старшим и средним, разумеется, как следует вести себя в подобной ситуации. А какие могут быть варианты?» — удивился он. «Если бы такое случилось со мной, ручаюсь, матушка подняла бы на уши попечительский совет, всю нашу родню, включая родственников моих покойных отчимов, министерство, Визингомат, Аврорат, отдел тайны не знаю, комиссию по правам человека ВАН, потому что наказание наказаниями, дело такой традиции, все дела, и то в Хогвартсе их отменили, а это превращение, мало того, что унижение чести и достоинства, так еще и серьезная угроза жизни и здоровью». «Малфой тоже унизил честь и достоинство Уизли», напомнил Нот. «Словами, мой дорогой, словами», взъерошился Забини. «Уизли мог ответить ему тем же, а мог двинуть в нос, не прибегая к колдовству, и был бы полностью в своем праве. Другое дело, что ему бы влетело за драку, но тут уж или защищай честь семьи, или молчи и утирайся. Но когда вмешивается преподаватель и вместо, опять-таки, вполне законного наказания устраивает этакое шоу с возможным смертельным исходом. Тут он поперхнулся от избытка эмоций и умолк, а я подумал, что хотел бы увидеть мадам Забини в действии. Что-то подсказывало мне, это должно быть фееричное зрелище. Учитывая то, что Малфой получил нагоняй от Снейпа, вполне вероятно, что из дома ему посоветовали придержать язык, задумчиво сказал Нот. «Блэк, я прав?» «Да», — ответил я. «В подробности меня не посвящали. Могу сказать лишь, что по какой-то причине старшие Малфой не хотят или не могут вынести этот случай на всеобщее рассмотрение. Потому что дедушка умеет быть убедительным», — добавил я мысленно. «Конечно, можно было устроить бурю и добиться позорного изгнания лжегрюма из школы, но где тогда он объявится вновь, под какой личиной? Нет уж, лучше было держать его под присмотром и не терять бдительности, согласно его же заветам. Он человек директора», — пробормотал Забини, — «а с ним мистер Малфой, хоть и бодается регулярно, сладить не может. Но вот твой дедушка, Блэк, уже не раз сажал его в лужу, так почему теперь умыл руки? Драка вам близкая родня, на то есть свои причины», — обтекаемо ответил я. «Не беги впереди паровоза, Забини, рано или поздно все обо всем узнают. А хочешь сказать, что все не так просто?» «Конечно, ты сам подумай. Заслуженный Аврор появился в школе явно не просто так. Мы пока не знаем, какие силы, кроме директора, стоят за ним», — вдохновенно солгал я. «Возможно, он действительно старый отставник-параноик, но что, если это лишь прикрытие? Что он, в таком случае, здесь делает?» «Вполне вероятно, прощупывает почву, изучает настроение, наши в том числе. У многих из наших родственники ХМ замазаны», — негромко произнес Нот. «Блэк, Малфой, Крэб с Гейлом, я сам, мы в группе риска, если можно так выразиться. Возможно, Грюм со свойственным ему тактом пытается выяснить, кто из нас пошел по стопам родителей, а кто еще колеблется. Во всяком случае, я так вижу сложившуюся ситуацию». «Ага», — Забини почесал в затылке. «Да, пожалуй, вы правы. В таком случае, ничего не остается, кроме как терпеть и не давать ему ни малейшего повода для такой вот экзекуции». «К сожалению, это так», — сказал я, испытывая горячую благодарность к Нотту. «Вот уж кто у нас мастер формулировок, так это он. Подставляться никому из нас нельзя, даже тем, кто формально чист. Слушай, Блэк, я не в курсе, был мой родной отец приверженцем лорда или нет», — покачал головой Забини. «И о политических воззрениях матушки знаю чуть меньше, чем ничего. Метки у нее нет, но это ни о чем не говорит, не так ли?» Я кивнул. «В общем, подытожил он, будем вести себя благопристойно. Думаю, старшие курсы и сами это отлично понимают, а до младших мы донесем эту простую истину». «Ты и донесешь. Почему я-то?» «Ты убедительный», — пояснил Нот, — «и я согласился. В конце концов, мне даже нравилось это дело. Лжегрюм, Барти Крауч-младший, далеко не Волдеморт. Неужели же мне не хватит ума обвести его вокруг пальца, учитывая то, что я, в отличие от моего отца, не в одиночку вступаю на путь борьбы? Я полагал, что справлюсь. И справлялся, хотя времени это отнимало больше, чем мне хотелось бы. Признаюсь, мне до сих пор не удавалось сколько-нибудь целенаправленно заняться поисками диадемы Рейвенкла. Да, я видел ее в гостиной факультета, Луна провела меня туда, но что толку? Чтобы обследовать выручай комнату, требовался, по моим скромным оценкам, не один год. Столько там скопилось вещей за годы существования Хогвартса. Да, я наведывался туда в одиночку и с Луной вместе. Знаю, она ходила туда одна и порой приносила странные и небезопасные безделушки. К счастью, ничего смертельного ей не попалось, либо же она хорошо отличала подобные вещи от обычных, но это была капля в море. На диадему, если она действительно находилась на этом складе забытых вещей, а не была вмурована в стену в каком-нибудь забытом коридоре, не действовало заклятие призыва, поэтому оставалось только вручную перебирать хлам. Впрочем, некоторые находки хламом назвать было никак нельзя. Уж не знаю, кто и зачем прятал там драгоценности, возможно, они были украдены, а вор опасался обыска, но потом так и не смог забрать добычу, но их в выручай комнате хватало. Род Блэк богат, но, признаюсь, я не пренебрегал этими вещами. Если установить их происхождение, можно неплохо выручить. Вряд ли их выкупят наследники, мало у кого теперь хватит на это средств, Но вот гоблины. Гоблины вдобавок ко всему не задают вопросов, а это крайне удобная позиция. Что уж говорить о книгах. Помимо забытых школьных учебников здесь попадались подлинные сокровища. Большая их часть имелась в нашей библиотеке, но кое-что только упоминалось в старинных трактатах. И это, должен отметить, тоже увеличивало время поисков. Порой я не находил в себе сил оторваться от какого-нибудь старинного фолианта. Правда, оправдывался тем, что там попадались интересные приемы, позабытые за давностью лет или признанные неэффективными. Однако, изучая их, можно было проследить эволюцию магической науки, а это само по себе приинтереснейшее занятие. Словом, дело двигалось ни шатко ни валко. Учебная нагрузка тем временем возросла, и хотя ничего сложного нам не преподавали, выполнение домашних заданий на должном уровне тоже отнимало время. Я не говорю уж о занятиях СТС. После того, как Лжегрюм испытал на учениках Империя, энтузиазм товарищей по клубу заметно возрос, ибо противиться этому заклятию могли единицы. В частности, ваш покорный слуга, потому что давно был этому обучен. Правда, демонстрировать это умение я не стал и послушался приказа, мне пришлось всего лишь спеть песенку. Думаю, Крауч пожалел об этом, потому что, во-первых, я выбрал итальянскую канцону, и Забини принялся мне подпевать, а голос у него хорошо поставленный. Во-вторых, остаток занятия мы посвятили выяснению нюансов, например, того, что случится с человеком, если отдать ему заведомо невыполнимый приказ. Должен отметить, Нот вовремя задал этот вопрос, и, право, мы не пожалели. Лжегрюм знал очень и очень многое, кое о чем я и не слышал. Вполне вероятно, это были сведения из другой школы. Если Крауч обучался у Вальдеморта, который не пренебрегал ни единой крупицей знания, другое дело, что выбирал эти крупицы с одному ему ведомой логикой, то все складывалось. С Лангбаттомом я столкнулся случайно. Вернее, это он со мной столкнулся и выронил книгу. «Чем ты так зачитался?» – спросил я, подняв толстый том. На обложке значилось «Магические средиземноморские водные растения и их свойства». «Так интересно?» «Да, очень», – серьезно ответил он и посмотрел на меня со значением. Забини с Ноктом сделали вид, будто сверяют расписание. «Все-таки на них можно положиться». Пусть даже и в такой мелочи. Можно мне взять почитать, или ты ее в библиотеку нес, сообразил я. Ну мне ее дал профессор Грюм, я как раз собирался вернуть, с облегчением подхватил он. Но он не оговаривал сроки, так что, я не задержу книгу надолго, заверил я, посмотрев оглавление. Просмотрю пару разделов и отнесу ему, у нас как раз урок послезавтра. Как полагаешь, он не рассердится, если верну ее я, а не ты? Надеюсь, нет, честно сказал Лангбаттом. ГМ, я не стану спрашивать, почему ты не хочешь с ним общаться, негромко произнес я, притянув ближайшую тень так, чтобы она прикрыла нас наподобие полога. Догадываюсь. Благодарю, ответил он, глядя в пол. Он все ведь по делу говорит и объясняет своеобразно, но доступно. И меня он хвалил, сказал, мадам Спраут тоже хвалит. Не вижу в этом ничего удивительного. У тебя же талант к гербологии. Пожал я плечами. Можно подумать, она тебя в глаза не хвалила. Я сам слышал на третьем курсе. Забыл, я думал, это она ради того, чтобы меня подбодрить, вздохнул Лангбаттом. В любом случае, если не сложно, Блэк, передай, что я очень признателен за эту книгу. Я ее законспектировал, кое-чего в нашей библиотеке нет. Постараюсь купить себе экземпляр, то есть бабушку попрошу. А тебе не дают карманных денег, удивился Забини. Без особого труда нырнув под мой теневой полог, научил на свою голову. Немного, смутился тот, только на Хаксмит. На такую книгу не хватит, она дорогая. Если бы ты не покупал сладости, Забини бесцеремонно ткнул Лангбаттома пальцем в живот, то смог бы накопить половину суммы, я полагаю. Перестань, велел я, будто любовь к сладкому, это что-то плохое. Да, и словно это не ты скупил в прошлые выходные всю витрину, вмешался Нот. Надо же, любопытство, похоже, стимулирует способность сообщаться с тенями. Прежде ему не удавалось проникнуть даже сквозь такую легкую завесу. Я дегустировал, обиделся Забини. И, к слову, у меня есть собственный счет, которым я могу пользоваться, как мне заблагорассудится. Неужели? Да, я имею в виду не основной, конечно же, с основного без разрешения матушки я ничего снять не смогу. Но есть еще один. Она нарочно завела его для меня, чтобы я мог покупать себе, что заблагорассудится, не дергая ее по пустякам, объяснил он. Гоночные метлы, конечно, менять раз в месяц не выйдет, но уж на книжку всяко хватит. А не хватит, потерплю месяц-другой, счет же пополняется. Хорошо устроился, искренне сказал Нот, а Лангбаттом кивнул. Судя по выражению лица, бабушка вряд ли бы доверила ему распоряжаться хоть сколько-нибудь заметными средствами. И зря, к слову, дедушка с раннего детства учил меня тратить деньги, потому что без привычки это бывает довольно-таки сложно. Сориентироваться в море предложения и взрослому не всегда по силам. Достаточно вспомнить моего дядю. Когда-то он прекрасно разбирался в определенных вещах, но после многолетнего заключения вряд ли сумел бы выбрать даже гоночную метлу, не говоря уж о более насущных вещах, о которых прежде, к слову, он и не думал. Мы разошлись в разные стороны, и я не один вечер убил на попытке понять, с какой целью Лжегрюм дал Лангбаттому именно эту книгу. Может быть, в ней крылось нечто, ну, хотя бы ключ к спасению его родителей, описывался некий компонент для зелья или что-то подобное, что могло бы подстегнуть исследовательскую мысль, но нет, ничего подобного я не обнаружил. Да и профессор Снейп, когда я спросил совета, ответил, что ничего особенно ценного в этом справочнике нет. В нашей библиотеке он вроде бы тоже имелся, в запретной секции, в нем имелось несколько расплывчатых описаний темномагических зелий, приготовляемых при помощи этих самых средиземноморских водных растений. Другое дело, что стоят они очень дорого, поскольку спросом в наших краях не пользуются. Забини сумел бы раздобыть без труда, он сам сказал, сунув нос в книгу и опознав кое-какие излюбленные ингредиенты матушки, но и только. Значит, либо мы не видим очевидного, сказал я, либо Крауч в самом деле ничего особенного не имел в виду и дал Лангбаттому книгу в качестве утешения, причем выбрал самую подходящую. Судя по всему, он неплохо знает учеников и их склонности. Особенно ваши, усмехнулся Снейп. По-моему, эти его познания касаются только Гриффиндора, но это ведь не удивительно, сэр, заметил я. Именно там учится Поттер, который, как мы решили, является целью Крауча. Глупо было бы не выяснить, чем живут соученики Гарри, в особенности ближайшие окружения, не думаю. В таком случае, он уже подарил бы Томасу какой-нибудь футбольный плакат. Полагаете, он просто хорошо помнит эту фамилию, и за преподавательским столом поинтересовался Лангбаттомом из обычного любопытства? В конце концов, это объяснимо. Думаю, так, а поскольку Крауч весьма умен и хитер, то любую мелочь постарается использовать себе во благо, сказал Снейп. Вероятно, он считал, что Лангбаттом будет настолько благодарен ему за книгу, что позабудет о той демонстрации или хотя бы переключится. Но, судя по всему, план удался не до конца. «Это и к лучшему, сэр», — сказал я. «Не хватало еще, чтобы Лангбаттом принялся регулярно наведываться к нему за литературой и коротать вечера за чашечкой чая, слушая рассказы о былых сражениях». «О, верно», — губы профессора сжались в тонкую линию. «Ведь это вы намеревались втереться в доверие Кроучу, не так ли? И как успехи, позвольте поинтересоваться». «Пока мизерные, сэр», — честно признал я. «Он хотел пообщаться со мной, но что-то медлит, а у меня не было повода заглянуть к нему на огонек. Лангбаттом мне его любезно предоставил». «Не торопитесь», — сказал Снейп. «Со дня на день прибудут гости и, если мы верно поняли роль Кроуча во всем этом, он будет очень занят». «Хорошо, сэр», — кивнул я. «Я подожду». Часть 46. Визит ожидался накануне Хэллоуина, и разговоров в замке только и было, что о гостях. «Эка невидаль», — высказался Забини, услышав чье-то размышление вслух, — «уверяю, у всех этих иностранцев две руки, две ноги и одна голова». «Не факт», — ответил Нот, покосившись на хромающего мимо Грюма. «Я говорю о стандартных иностранцах, а не пострадавших во время битвы за Мадагаскар», — вывернулся Забини. «Кстати, вы пойдете встречать делегацию?» «Почему нет?» — пожал я плечами. «Даже любопытно, с какими спецэффектами они появятся. Кстати, надо сказать Криви, чтобы были наготове». «Они и так всегда наготове», — ответил Нот. «Переводит пленку в промышленных масштабах. Кажется, они оккупировали пару заброшенных классов и устроили там фотолабораторию». Филч был страшно недоволен, но эти хитрецы успели официально зарегистрировать свое предприятие у декана как кружок, и теперь совершенно невозбранно пользуются школьными помещениями. «Молодцы», — искренне похвалил я. «Полагаю, в кружок можно вступить только с разрешения обоих основателей, которого они никогда никому не дадут», — дополнил Забини и заухмылялся. «Они очень хорошо понимают, что такое эксклюзивные кадры. Что я могу сказать? Спецэффектов действительно хватило. Сперва с помпой прибыла делегация Шармбаттона на карете, запряженной крылатыми конями выдающихся размеров, затем появилась команда Дурмштранга на корабле. Признаюсь, я не столько рассматривал гостей, включая квиддичную звезду Виктора Крама, сколько размышлял. И это, конечно же, не прошло незамеченным для моих однокашников. «Ты о чем задумался?» – шепнул Забини, когда мы расселись за столом. «Дурмштранговские студенты присоединились к нам, скорее всего, потому, что у нас хватало свободных мест. Пытаюсь понять, какое именно заклинание использовано для перемещения корабля в наше озеро», – пояснил я. «Если это аппарация, то мне лично сложно представить, какие силы для нее задействованы, а если порт-ключ, тоже сложно. Сложный предмет такого размера плюс живые люди. Хочешь сказать, их директор?» Забини понизил голос и кивнул на Каркарова. «Круче Дамблдора? Может быть, они настраивали портал вдвоем?» — ответил я, — тогда часть вопросов снимается. «Но в любом случае, хотелось бы мне узнать, как это работает. Слушай, так может, они своим ходом добирались? Прилетели же французы, им ближе», — подал голос Нот, вроде бы и не слушавший наш разговор. «Зато дурмштранговцам коней кормить не надо», — парировал Забини. «Нет, в самом деле, Блэк, смотри, взяли они и вышли из своего порта, не знаю, какой там у них, неважно. Подняли попутный ветер, быстро добрались до Британии, а тут уже просочились в озеро», — завершил я. «Оно замкнутое, тут нет выхода к морю, следовательно, все-таки была использована аппарация или портал. Возможно, существуют подземные протоки», — сказал Нот, — «но по ним кораблю придется именно что просачиваться. А ты вспомни, как они появились». «Я ставлю на трансфигурацию в сочетании с аппарацией», — ответил Забини и решительно вонзил нож с вилкой в сочный бифштекс. «Чем спорить, давайте спросим», — пожал плечами Нот, — «только не за ужином». «Да, на это еще будет время», — согласился я, покосившись на Малфоя. Тот вежливо общался с Крамом, очевидно, о квиддиче, а не о способах перемещения зачарованного корабля в горное Шотландское озеро. «Что ж, если гость скажет нечто интересное, рано или поздно я об этом узнаю. Девушки красивые», — сказал вдруг Забини, взглянув в сторону. «Особенно вон та, глядите, как Уизли на нее таращится». «Девушка как девушка», — невозмутимо отозвался Нот. «Тебе-то грех засматриваться с такой матушкой. Ну ты сравнил. Матушка, ну это совсем другое. Вдобавок у нее и типаж разительно отличается», — добавил он, подумав. «То есть жгучие брюнетки тебя не привлекают?» «Ну отчего же?» Забини посмотрел на новых соседей по столу и шепнул. «Вон та, с двумя косами, очень даже ничего. Хотя француженка интереснее. Или нет, француженка красивее, а это интереснее. Или...» «Забини, разберись в себе, прежде чем с ними знакомиться», — попросил я. «Зачем мне с ними знакомиться?» — не понял он. «Из спортивного интереса, это во-первых, и я не имею в виду квиддич», — начал я, но закончить не успел. Директор призвал всех к тишине. Настало время объявить открытие турнира трех волшебников. Я наблюдал за мистером Краучем-старшим. Он, как и Люда Бэгмин, начальник департамента магических игр и спорта, ужинал за преподавательским столом. Выглядел он, нужно отметить, каким-то отстраненным. Директор отдал команду, и Филч внес в зал ларец, из которого извлекли знаменитый кубок огня. Весьма зловредный артефакт, если учесть, что его выбор нельзя отменить. Если имя претендента появится из огня, отказаться от участия тот не сможет ни при каких условиях. Играя с риском умереть, а в прошлые годы на таких турнирах смерти вовсе не были чем-то из ряда вон выходящим, или просто умри, магический контракт невозможно разорвать, и он убьет отказавшегося следовать ему не хуже непреложного обета. Прекрасная перспектива, как по мне. В этом году, правда, участвовать разрешили только совершеннолетним, спасибо и на том. Впрочем, я был уверен, что многие старшекурсники попробуют обойти запрет, особенно те, кому 17 должно было исполниться в ближайшие месяцы, если не недели. «Завтра узнаем, кому повезло», — заключил Нот, подумал и добавил, — «или не повезло. Кстати, а из наших кто-нибудь намерен рискнуть?» «Я слышал, Уоррингтон собирается», — ответил Забини, — «но, может, еще кто-то составит ему компанию, только не станет вопить об этом на весь Хогвартс. Ну, вы понимаете, чтобы в случае неудачи сделать вид, что и не думали бросать записку в кубок, заключил я. «Ты точно бы так поступил. Я бы вообще не стал этого делать. Ты неправильный, Блэк», убежденно сказал мне Забини. «Неужели слова «честь рода», «честь факультета» и тому подобное ничего для тебя не значит? Ты забыл награду в 1000 галлеонов, напомнил Нот, но деньгами Блэка точно не соблазнишь. А вот отстоять честь, разве ее кто-то задел? Деланно не понял я. Честь моего рода никак не затронута и уж тем более не зависит от участия в этом глупом увеселении для публики. Скажу больше, дедушка наверняка не одобрил бы, реши я принять участие. Блэки, не цирковые артисты, а кроме того, ты единственный наследник, пробормотал Забини, правильно истолковав выразительную паузу. Я не был единственным, но предпочел обойти этот щекотливый вопрос молчанием. К тому же еще неизвестно, что вырастет из моих кузенов-братьев. Дядя наверняка постарался бы впутаться в этот турнир, добавил я справедливости ради. Но я похож на отца, а он не стал бы заниматься подобной ерундой. В семье не без урода, хмыкнул Забини, и прежде, чем я успел поинтересоваться, кого именно он подразумевал, сбежал из-за стола. Впрочем, мне было не до того. Я наблюдал за лжегрюмом, который на выходе столкнулся с Каркаровым. Смотрел он на директора Дурмштранга с такой откровенной неприязнью, что никто бы и не усомнился. Старый Аврор повстречал старого знакомого, замешанного в темных делах. Но я-то знал, это один пожиратель смерти смотрел на другого, прожившего последние годы на свободе и сделавшего недурную карьеру. Каркаров вышел на свободу, сдав кое-кого из приспешников Волдемарта, после чего поспешил убраться прочь из Британии. В Дурмштранге о Волдемарте то ли не слышали, то ли не принимали это явление всерьез, кого на континенте касаются дела наших островов, в самом-то деле. Поэтому приняли сильного волшебника, если и не с распростертыми объятиями, то достаточно приветливо. В Дурмштранге не пренебрегали изучением темных искусств, а не только карикатурной защиты от них, как в Хогвартсе, и Каркаров явно пришелся ко двору, настолько, что вскоре занял пост директора. Полагаю, в этом случае определенные факты его биографии послужили хорошей рекомендацией, такая вот ирония судьбы. Что ж, оставалось подождать до следующего вечера. Как я и полагал, день пропал зря. С утра только и было разговоров о том, кто решился участвовать в турнире, днем об иностранцах, ну а вечером за ужином все пожирали глазами кубок, высевшийся на подставке посреди большого зала. Близнецы Уизли попытались обмануть кубок, сообщил Забини. Криви их засняли, уморительнейшее зрелище. Да, я видел, как они шли в больничное крыло, путаясь в бородах, рассеянно ответил я. Что это было? Зелье старения, они сообразили на троих с Джорданом. Ясно. Блэк, ты, похоже, совсем не думаешь о турнире. А почему я должен о нем думать? Удивился я и снова погрузился в свои мысли. Гости в замке, это неплохо. Все слишком заняты охотой за Кромом и его автографами, а также флиртом с незнакомыми пока девушками и юношами, чтобы обращать внимание друг на друга. Значит, у меня появится больше времени на то, чтобы обыскивать, выручая комнату. Мне казалось, я что-то делаю неправильно, действую без четкого плана, и поэтому ничего не получается. Вот как раз и смогу обдумать, как быть дальше. «Блэк, не уходи в себя», — шепнул мне Нот. «Сейчас начнут объявлять участников». «Да, я вижу», — отозвался я, без особого интереса наблюдая за эволюциями кубка. Пламя из искрящейся синего сделалось кроваво-красным, появилась первая записка. Участником от Дурмштранга ожидаемо стал Виктор Крам, он первым прошел в помещение за преподавательским столом. За ним проследовала Флёр Делакур, та самая блондинка, на которую засматривался Забини, потом Седрик Диггори с Хаффлпаффа, Кассиус Уоррингтон тяжело вздохнул, развел руками и отдал приятелю проигрыш. Но когда, казалось бы, все закончилось, и директор начал говорить речь, кубок снова плюнул искрами и выдал еще одно имя. «Гарри Поттер» значилось на обугленном кусочке пергамента. Я повернул голову и взглянул на преподавателей. Все они выглядели растерянными, кроме, пожалуй, профессора Снейпа. Он был в ярости, и лжегрюма. Этот грозно хмурился, но чувствовалось, что внутренне он торжествует. Хотя, вероятно, воображение шутило со мной шутки. Однако, протянул Забини, когда Поттер ушел, а кое-кто из преподавателей и устроителей турнира последовали за ним. Как он ухитрился обмануть кубок? Думаешь, ему это под силу? Скептически произнес Нот и покосился на меня. Что скажешь, Блэк, что Поттеру это не по силам? Пожал я плечами. Но вот интересно, кто хочет его убить? «Почему убить?» – не понял Забини. «Потому что если его прямо сейчас не разорвут на части остальные участники турнира, а в особенности иностранные директора, то во время состязаний он запросто может погибнуть», – ответил я. «Мы же не знаем, какие будут задания. Никто не знает, кроме устроителей. Достаточно того, что в прошлом соревнующиеся часто гибли. Конечно, в этот раз заявлены беспрецедентные меры безопасности, но я бы не стал этому верить. Логично, с безопасностью у нас всегда большие проблемы», – пробормотал Забини. «А учитывая то, что Поттер младший из всех, вдобавок колдует, прямо скажем, не слишком здорово, его шансы на победу стремятся к нулю». «Шансы выжить, ты хотел сказать?» – хмыкнул Нот. «Блэк, ты не станешь писать дедушке и дяде? Тот ведь крестный Поттера, верно?» «Да, но какой смысл? Посудите сами», — ответил я. «Разорвать магический контракт с кубком невозможно. Единственный шанс для Поттера остаться, если не невредимым, так хотя бы живым, провалить первое же задание и выбыть из состязания. Либо плестись в самом хвосте с катастрофическим отставанием по очкам, если окажется, что вылететь после первого тура не выйдет. Только он на это не пойдет», — пробормотал Забини. «Сейчас его накрутит, вот увидите. Будет состязаться, как миленький. И, уверен, дойдет до финала», — вспомнил я разговор с профессором Снейпом и свои предположения. «Что, если Волдемарт хочет убить не Абыкова, не простого школьника? Да, конечно, это мальчик, который выжил, но с того момента прошло много лет. А победителя турнира трех волшебников? Я бы не удивился. Но выиграть, честно, Поттер вряд ли сумеет. Я читал кое-что о турнирах прошлого. Даже если предположить, что нынешние устроители откажутся от наиболее опасных и членовредительских видов состязаний, шансов у Поттера почти нет. Почти, потому что ему может несказанно повезти, это во-первых, а во-вторых, уверен, он не останется без поддержки. И мне было весьма любопытно, как заинтересованная личность это провернет. Опять какие-то аферы, вздохнул Забини. Ладно, идемте, сегодня больше ничего интересного не будет. Разве что драка Гриффиндора с Хаффлпаффом. И я поставил бы на вторых. Ну так поставь, ответил Нот. Они серьезно разобижены, и я могу их понять. Я тоже мог. Староста факультета, отличный ученик, капитан и ловец команды факультета, Диггори был весьма популярен, и не только на Хаффлпаффе. Признаюсь честно, Уоррингтон заметно ему проигрывал, в том числе и по внешним данным. Неудивительно, что поклонники Диггори всерьез обозлились на Поттера. Мало того, что он каким-то образом ухитрился обойти защиту кубка, в другое время большинство только поаплодировало бы такой находчивости, но еще и покушался на славу чемпиона Хогвартса. Ну а почему так злы гости, думаю, и говорить не нужно. Два участника от школы – это нонсенс, и мне было крайне интересно, как Дамблдор намерен это объяснить. Впрочем, я надеялся, профессор с ней расскажет. Так и вышло. Когда я наведался к нему поздним вечером, он встретил меня словами: «Похоже, вы угадали, Райджел». «Что именно, сэр?» «Поттер определенно нужен лорду живым», — ответил он, жестом предложив мне сесть. «Ненадолго. Главное, гибель его будет обставлена таким образом, что замолчать ее не удастся». «Вы имеете в виду международных наблюдателей?» «Не удержался я». «Можно и так их назвать», — усмехнулся профессор. Каркаров был в ярости, даже грозил бойкотировать турнир, но это невозможно, потому что магический контракт нерасторжим, в который раз повторил я. И тот, кто подстроил ловушку для Поттера, прекрасно об этом знал. А да, наш общий знакомый напомнил Каркарову, что отозвать своего участника тот не может. И, к слову, озвучил именно такую версию. То есть, он сказал, цитирую: «Кто-то опустил в кубок имя Поттера, точно зная, что, выпади его имя, ему придется участвовать в турнире, пусть хоть небо обрушится», — пояснил Снейп. Ну а затем он выдвинул крайне любопытную версию. Заявил, что подложивший в кубок имя Поттера обладает огромной волшебной силой. Но это так, если правда все, что вы рассказывали об Артикрауче. Кстати, чем он обосновал такую догадку? Очень просто. Этот маг сумел обмануть предмет, обладающий исключительными магическими свойствами. Только мощнейшее заклятие Конфундус могло заставить кубок забыть, что в турнире должны участвовать три школы. Ведь чтобы кубку не из кого было выбирать, от школы должен быть всего один претендент. Таким образом, по его версии, записку с именем Поттера подложили от некой четвертой школы. Ну надо же, я бы не додумался, честно сказал я. Вот уж правда, все гениально и просто. Так-таки и не додумались бы, прищурился Снейп. Я думал о конфундусе, сэр, а вот о том, что можно задействовать фиктивную школу-участницу, не сообразил. Да и я, признаюсь, не представлял, что кубок можно обойти подобным образом, сказал он. Немного грубо, но надежно. Лорд был любителем подобных решений, и Барти явно перенял эту его манеру. Но раз так, тогда вы можете представить, что он будет делать дальше. Судя по тому, как яростно Барти убеждал собравшихся в том, что Поттеру грозит опасность, он и волоску не позволит упасть с его головы. Все лучшее, лорду, криво усмехнулся с ней и прицепил пальцы под подбородком. Таким образом, Поттер вполне сможет пройти турнир до самого финала, может быть, не показывая ошеломляющих результатов, но и не выбывая, а вот в конце, вырвется в лидеры, наверное. Чтобы узнать это наверняка, нужно допросить Барти с Веритасерумом, а этого пока делать не стоит. В любом случае, Райджел, по возможности, сэр, перебил я, когда-то давно, перед тем, как я отправился в школу в первый раз, дядя хотел попросить меня о том же. О чем именно? Нахмурился он. Присмотреть за Поттером. Вы отказались, я полагаю? Да, сэр. И теперь не соглашусь, твердо сказал я. У меня есть более важное дело, как вы помните, и до сих пор я уделял ему преступно мало времени. Теперь, с началом турнира, его станет заметно больше, и я намерен посвятить все высвободившиеся часы поискам диадемы. А с Поттера и без того не будут сводить глаз и враги, и друзья. Не думаю, будто ему что-то угрожает на начальном этапе испытаний. Вы до отвращения рациональны, Райджел, с досадой сказал Снейп, помолчал и добавил. И, знаете, с одной стороны, это раздражает, такое поведение пристало вашему дедушке, но не подростку. С другой я рад этому. Во всяком случае, вы не импульсивны и не принимаете скоропалительных решений, что, сами знаете, может быть чревато последствиями. Во всяком случае, я стараюсь этого не делать, сэр, дипломатично ответил я. Как верно заметил Снейп, я стараюсь не принимать поспешных решений, а план свой обдумывал достаточно долго, чтобы убедиться, я должен хотя бы попытаться. Мой отец был немногим старше меня, когда сумел разгадать план Волдеморта, а мне и разгадывать ничего не нужно. И задача не столь сложна, но требует большой собранности и владения собой. О чем вы задумались, Райджел? Окликнул Снейп. О том, как вести себя с Краучем, ответил я чистую правду. Он крайне подозрителен, и излишний интерес к своей персоне может воспринять как угрозу. Пожалуй, кивнул он, поэтому постарайтесь не общаться с ним вне уроков. Но что делать, если он захочет пообщаться со мной? Закинул я пробный камень. Он уже намекал, что мог бы рассказать мне о войне. Не знаю, право, для чего это ему понадобилось. Вероятно, чтобы попытаться узнать, в курсе ли вы дел своего отца, сразу сказал Снейп, и как теперь Блэки относится к лорду. Вот и я так подумал, сэр. Вам не следует общаться с ним, Райджел. Если я стану уклоняться от таких бесед, боюсь, это его насторожит, покачал я головой. Я ведь не Малфой, мой отец никогда не имел проблем с Авроратом, а дядя. Дядя оправдан, и это всем известно. В таком случае, после паузы произнес Снейп, если Барти выразит желание поговорить с вами, отказываться не стоит. Но и развивать общение, как вы понимаете, ни к чему. Разумеется, я понимаю, сэр, кивнул я. Мне кажется, вы что-то задумали, Райджел, задумчиво сказал он, глядя мне в лицо. Не в глаза, тень от лампы падала так удачно, что закрывала их. Я лишь хотел предупредить вас, что если вы вдруг увидите меня в его компании, волноваться не стоит, расплывчато ответил я. Тем более он может проговориться о чем-то. Даже одно слово может стать зацепкой, намеком. Я уж не говорю о вопросах. По вопросам тоже многое можно понять. Снейп помолчал, потом кивнул. Будьте осторожны, Райджел. Разумеется, сэр. Вы могли бы и не предупреждать. Считайте, мне так спокойнее, вздохнул он. Идите к себе. Скоро отбой. Доброй ночи, сэр. Попрощался я, встал и вышел. Действительно, час уже поздний, но мне нужно было вернуть книгу в срок. Часть 47. Если Краучи удивился, увидев меня на пороге в столь поздний час, то ничем не выдал этого, лишь спросил, что это тебя привело, Блэк. Меня попросили передать вам кое-что, сэр, ответил я, но я вынужден извиниться. Сперва я задержал у себя эту вещь из естественного любопытства, а затем подумал, что не стоит беспокоить вас накануне важного события. О чем ты болтаешь, не возьму в толк, нахмурился он. Да войди, не стой на пороге. Благодарю, сэр, но я не смею злоупотреблять вашим временем, вежливо сказал я, однако порог все-таки переступил и вынул из сумки книгу. Вот, возьмите, пожалуйста, она цела и невредима. Да уж, ты явно не из тех мальчишек, что рвут и пачкают страницы, пробормотал лжегрюм и взвесил толстый том на руке. А что же Лангбаттом? Почему он не отдал мне книгу лично? Прошу извинить, сэр, я не знаю. Я случайно увидел ее у него и попросил ненадолго, тогда Лангбаттом и сказал мне, что это ваша вещь, и добавил, что должен ее вернуть, а я, тут я сделал выразительную паузу, и он понял меня правильно. А ты вызвался отнести книжку в мое логово, потому что намерен получить обещанное, а чем это вы, сэр? Ну-ну, не прикидывайся овечкой, Блэк ухмыльнулся он. Игра теней на изуродованном лице выглядела жутковатой, и сейчас особенно заметно было, что тени эти, неправильные. Те, что принадлежали Барти Краучу, перекрывались тенями личины Грюма, и для того, кто умел их видеть, создавали рисунок куда более уродливый, чем физиономия старого Аврора. Не имею такой привычки, сэр. Присядь-ка, он кивнул мне на кресло у камина. Скоро отбой, сэр, и мне нужно вернуться в общежитие. Блэк, ты, видно, привык, чтобы тебя уламывали, как капризную девицу. Сощурил он единственный глаз. Со мной такой фокус не пройдет. Я будто не вижу, зачем ты явился. Так не терпится послушать о войне, а эта книжка, подходящий предлог для того, чтобы заглянуть на огонек. Не удивлюсь, если ты выманил ее у Лангбаттома нарочно. Я всего лишь опасался показаться навязчивым, сэр, дипломатично ответил я и сел на указанное место. Кресло стояло очень удачно с точки зрения собеседника. Пламя камина хорошо освещало мое лицо. Вот только пляшущие языки пламени, это неровный электрический свет, они дают предостаточно теней, что было мне очень на руку. Я неплохо владел собой, но предпочитал перестраховаться. Кто знает, вдруг Барти Крауч был хорошим физиогномистом. Вежливость Блэков, хмыкнул он, с кряхтением усевшись на свое место. Ледяная дипломатия, убийственный этикет, что так уставился. Неожиданно слышать от вас такие комплименты в адрес моей семьи, сэр. Разве это комплименты? Нет, сынок, это самое что ни на есть настоящее обвинение. Простите, я не понимаю вас, сэр, осторожно сказал я, хотя догадывался, к чему он ведет. Да где уж тебе понять, если ты с молодых ногтей привык к такому. Вымуштрован, намертво закован в доспехи долга, вооружен знаменем чести древнейшего и благороднейшего рода. Скажешь, я не прав, вы так говорите, сэр, будто это что-то плохое, не удержался я. Неужто лучше пренебречь своими предками, забыть об их свершениях и прегрешениях тоже, стать человеком, родства не помнящим? Так-то оно так, после паузы произнес он, буравя меня взглядом. Вот только, знаешь ли, жутковато видеть сопляка вроде тебя, вовсю рассуждающего о семейных ценностях, долге и прочем. Еще лет полтораста назад, сэр, таких было большинство. Или же вы намекаете на то, что я сильно отличаюсь от своего дяди? Вы ведь были с ним знакомы, не так ли? Решил я прощупать почву. А да, лжегрюм уставился в камин. Я хорошо знал его или думал, что знал. Вы обманулись, как и все прочие. Поверили, что он предал Поттеров. Да что говорить обо мне, если сам Дамблдор не усомнился в этом. Пожевал он губами и ненадолго умолк. Я терпеливо ждал продолжения и дождался. Если хочешь знать, у меня были причины. Какие же, сэр? А вот те самые, лжегрюм немного подался вперед и ткнул в меня пальцем. Ваш фамильный характерец. Уж я-то знаю, Блэки могут казаться холодными и чопорными, но что творится под этой вашей скорлупой, не дай Мерлину знать. Очевидно, вам доводилось сталкиваться с тетушкой Беллатрисой, сэр, осведомился я. А да и не раз, покачал он лохматой головой. На лице его застыло странное выражение. Должно быть, он старался сообразить, как бы не выдать действительно близкого знакомства с этой достойной дамой в стане темного лорда и соотнести знание некоторых особенностей ее характера с тем, что было известно настоящему Грюму. Вряд ли последний часто встречался с Беллатрисой в тесном дружеском кругу, а не только лишь на поле боя. «Не раз», — повторил он, — «они с Сириусом здорово похожи, Блэк, оба сбросили эти ваши доспехи, и ничем хорошим это для них не кончилось, не так ли, сэр?» Я подумал и добавил, «если бы они росли среди маглов, Никто, наверное, и не заметил их, скажем, эксцентричности. Но в нашем обществе подобное не приветствуется. Впрочем, бабушкин брат Альфред, хотя и прослыл чудаком, никогда не позволял себе подобного. Вероятно, дядя мог бы пойти по его стопам, если бы не тот прискорбный случай и не дружба с неподходящими людьми. Этого, кого ты назвал неподходящими, тут же вскинулся Лжегрюм. Неужели Поттеров, кроме Джеймса Поттера, я голосом подчеркнул имя, в той компании имелись куда менее достойные личности? Парень, к чему это ты ведешь? К тому, что Люпин оборотень. Ну так это не его вина, а родом он из хорошей семьи. Видно было, что произнести это стоит ему немалых усилий. А Петтигрю, предатель, так и вовсе был чистокровным. «Я имею в виду не только и не столько компанию мародеров, сэр», — ответил я. «В юности многие совершают опрометчивые поступки, но затем возвращаются, как выразился бы дедушка, в лоно семьи и продолжают приумножать и укреплять ее, а не бросают свою жизнь и таланты под ноги кумиру однодневки. Это ты сейчас о темном лорде или о Дамблдоре говоришь?» Снова прищурился он. «А разве кого-то из них можно назвать скороспелым лидером?» – удивился я. Я привел абстрактный пример. В конкретном же случае дядю сгубила именно что горячность. Если бы он не помчался вслед за Петтигрю, а дождался Дамблдора и сумел ему все объяснить. Впрочем, нет, не вышло бы. Его не стали бы слушать, верно? Значит, сгубило его другое. Он забыл, что мог обратиться за помощью к семье. Много ли хорошего его там ждало? С невольным интересом спросил он. «Нет, сэр», — честно ответил я. «Но семья есть семья. Даже если бы дядя в самом деле стал причиной гибели Поттеров, его, по меньшей мере, не позволили бы заключить в Азкабан без суда и следствия. Ту же тетушку Беллатрису с супругом, деверем и подельником, как бишь его, неважно. Их хотя бы судили, а преступления их сопоставимы по тяжести. Недурно ты рассуждаешь для своих лет», — сделал мне комплимент Лжегрюм. «Но ты так и не сказал, чью компанию считаешь неподходящей. Слыхал я от того же Сириуса, что маглорожденных и тем более маглов твоя бабка вообще за людей не считает. Так может, речь о них. Бабушка придерживается весьма консервативных взглядов и может судить предвзято, обтекаемо», — ответил я. «Однако сам ты ничего не имеешь против полукровных и даже маглорожденных», — допытывался он. «До тех пор, пока они не стараются набиться ко мне в друзья, сэр. А как же этот?» — он нахмурился, делая вид, будто пытается вспомнить имя. «С Хаффлпаффа, который гуляет с вашей полукровкой. Это не мое дело, кто с кем гуляет, сэр», — ответил я. «Главное, чтобы не со мной. А если вы имеете в виду Финч-Флетчли, то он происходит из весьма известной магловской семьи, а такие связи могут быть полезны. Вовсе не обязательно целоваться с маглами для того, чтобы использовать их в своих интересах. Знакомые речи, только не припомню, где я их уже слышал». «Ну конечно», — подумал я, «будто ты не узнаешь риторику Вальдеморта. В папиных вырезках и дневнике хватало выдержек из его ранних, скажем так, программных заявлений». «Уже отбой, сэр», — сказал я, взглянув на отцовские часы. «А ты будто не умеешь пробираться к себе втихаря», — ухмыльнулся он. «Или вас с ней по головам перед сном пересчитывает?» «Разумеется, нет, сэр. Но соседи по комнате заметят мое отсутствие, могут возникнуть вопросы. Скажешь, что с девчонкой целовался?» «С кем именно?» — задал я встречный вопрос. «Всем известно, что я ни с кем не встречаюсь». Француженку захомутал. «Кажется, ему нравилась наша беседа. Ты парень видный, и не скажешь, что четверокурсник». «Не выйдет, сэр, они ночуют в карете под присмотром своей директрисы, и выбраться оттуда наверняка сложнее, чем из Хогвартса. Тогда скажешь правду. Зашел вернуть книгу старому Аврору, а он утомил тебя рассказами о боевом прошлом», — хмыкнул Лжегрюм. «Хотя, ты прав, что-то я больше тебя расспрашивал, чем рассказывал сам, хотя и обещал. Приходи в следующую пятницу вечером, Блэк, когда все утихнет. И чтобы, значит, поутру рано вставать не нужно было. К тому же перед выходными никому нет дела. Куда ты запропастился, а? Пожалуй, да уж скажи прямо, не хочешь, чтобы тебя увидели в моей компании», — ухмыльнулся он. «Небось приятели твои не обрадуются, а? Не понимаю, какое им дело до моего времяпрепровождения», — ответил я. «И вообще, может быть, я выпытываю у вас какие-нибудь заклятия почище непростительных, которые в ходу у Авроров и о которых вы не упоминаете на занятиях. А ты не отказался бы узнать что-нибудь этакое, а, Блэк?» — уже серьезно произнес он. «Разумеется, нет, сэр, честно сказал я, но мне не хотелось бы навязываться. Пожалуй, с меня вполне достанет рассказов. Сведения о той войне настолько противоречивы, что свидетельства непосредственного участника поистине бесценны. А ты не думал о том, что я пристрастный свидетель? Тут же спросил он. Разумеется, я это учитываю, сэр, ответил я. К сожалению, расспросить свидетелей другой стороны нет возможности. Я бы с удовольствием сопоставил взгляды разных участников на одно и то же событие. Ишь ты, покачал он головой и открыл мне дверь. Иди, Блэк, все-таки с Сириусом вы совсем не похожи, вот что. И это к лучшему, подумал я и откланялся. Форсировать события не следовало, я прекрасно это понимал. И Краучу лучше думать, будто я осторожничаю. Такое поведение ему вполне понятно. Намного более странно будет выглядеть, если я вдруг стану ходить за ним по пятам и набиваться на ежевечерние посиделки. А нет, я стану соблюдать дистанцию. Уверен, он не удержится и постарается подманить меня поближе. В конце концов, Вальдемарту ведь нужны новые люди, разве нет? А я ведь Блэк. Неделя прошла вполне спокойно, если не считать бойкота, устроенного Поттеру. Как я и думал, Хаффлпафф его не простил. Хуже того, Рон Уизли, судя по всему, оскорбился в лучших чувствах и теперь не разговаривал с закадычным приятелем. Даже не знаю, что ему взбрело в голову. То ли решил, будто Поттер в самом деле смухлевал и обманом угодил в число участников турнира, то ли обиделся на то, что тот ничего не сказал ему и не позвал попытать удачи. В то, что Поттер ничего не делал с кубком, по-моему, не верил никто. Колеблющиеся имелись, но в исчезающе малом количестве. Крестному Поттер не писал, я уже уточнил у дедушки. Конечно, рано или поздно дядя узнает об участии крестника в турнире, но, я подозревал, скорее именно что поздно. У него хватало своих забот, а их с подрастающими близнецами было хоть отбавляй, и они с мамой не хотели перекладывать хлопоты на домовиков. Очевидно, маме очень не хватало возни со мной в моем раннем детстве, дяде, любых человеческих радостей после заключения в Азкабане. Теперь оставалось только уповать на бабушку, чтобы не позволила разбаловать внуков. В неудачный для себя день Поттер дал интервью Рите Скитер, скандально известной журналистке. Он ничего не знал о ней и ее замашках, а над репортажем в голос хохотал весь замок. Я лишь подумал, кто допустил эту особу к участникам турнира. Неужели во всей магической Британии нет других, с позволения сказать, журналисток? Очевидно, имел место заказ. О троих соперниках Поттера Скитер написала весьма сдержанно, в особенности поостереглась тронуть Крама, как у участника сборной страны. У него наверняка имелись управляющие делами и адвокаты, а потому распускать язык не стоило. К счастью, хотя бы Малфой держался в рамках приличий. Очевидно, трепки ему на какое-то время хватило. Разумеется, он не упускал случая отпустить колкость в адрес Поттера в беседе с нашими однокурсниками, но таким образом, чтобы тот наверняка услышал, однако в прямую конфронтацию не лез. Спасибо и на том, но все это мало занимало меня. Мне нужна была луна, чтобы проверить свою гипотезу, и я наконец подстерег ее в коридоре. Я знал, луна часто ходит туда полюбоваться витражами и самой побыть расколотой не на виду у всех. Она считала, будто это закаляет силу духа, и выбрал солнечный день, чтобы настичь ее там. «Ты стал другим», — сказала она мне вместо приветствия. «Вряд ли услышала шаги, я давно научился передвигаться бесшумно, значит, заметила как-то иначе». «Это хорошо или плохо?» — спросил я, подходя ближе. «Не знаю», — луна обернулась. Она вытянулась за лето, а за осень еще подросла, и теперь могла смотреть мне в лицо, не вставая на цыпочки. «Странно, но что именно изменилось?» «Твоя тень», — сказала она и подставила руку разноцветным лучам, как раз выглянуло солнце, ненадолго спрятавшееся за тучей. И что с ней не так, она сделалась не знаю. Луна задумчиво посмотрела на меня. Гуще, плотнее, больше, в самом деле, нахмурился я. Это видно, кивнула она. А когда ты идешь, она стелится за тобой, будто королевская мантия. Я невольно оглянулся. Тень смирно лежала под ногами. Ее видно даже в темноте, добавила луна. Как так вышло? Не знаю, честно ответил я. Я не заметил никаких изменений и уж точно не экспериментировал. Было немного не до того. Понятно, она взглянула на меня внимательнее и кивнула каким-то своим мыслям. Она просто выросла. С тобой вместе. Что ты имеешь в виду? Тебе скоро 15, на будущей неделе исполнится, «Так», — сказала Луна, — «только подарка у меня пока нет, не получается, но я не об этом. Хочешь сказать, чем старше я становлюсь, тем глубже становится моя тень?» «Наверное, сравнивать ни с кем», — ответила она и протянула руку, будто бы дотронувшись до чего-то материального. «Но она не страшная, она, в ней хочется спрятаться», — понял я и поднял руку, расправляя свернувшуюся у ног тень так, чтобы укрыть Луну, будто широкой полой плаща, и мелкие тени, спрятавшиеся в трещинах между камнями, за доспехами, возле картин стянулись ко мне, не дожидаясь приказа. Удивительное дело, я и не обращал на это внимания, пока Луна не сказала, до того привык к их повиновению. «Пойдем», — сказал я ей и повлек прочь, оставив на каменном полу россыпь цветных световых осколков. «Тебя снова кто-нибудь обидел? Стащил что-нибудь?» Луна неопределенно повела плечами. Я знал, она не любит жаловаться, и посылал Кричера на поиски ее безделушек. Она думала, они находятся сами или их подбрасывают наигравшиеся шутники. Во всяком случае, я на это надеялся. А еще меня подмывало прийти как-нибудь в их гостиную, когда весь факультет будет в сборе, и скомандовать акция «Вещи Луны Лавгуд», и посмотреть, у кого их окажется больше всего. Добавить уточнение к заклинанию совсем просто, и спрятанное прилетит к тому, кто его взял. Если бы я не был уверен, что сообразительные рейвенкловцы прячут краденое не в собственных сундуках, то так бы и поступил, но что толку, если вещи рассованы по всему замку? «Плохой год», — сказала она наконец, — «замок весь дрожит, ты разве не ощущаешь?» «Да, я мог бы сказать, что Хогвартс вибрирует от напряжения». Но то была лишь фигура речи. Луна чувствовала подобное всей кожей, и я ей искренне сочувствовал. «Он прочный», — ответил я, — «выстоит». «Он, да, а те, кто внутри? Если ты о Поттере, то он прочнее, чем кажется». «Не во всем», — сказала Луна, глядя в пол. «И он не один, здесь несколько таких. Я не знаю, кто именно, но они могут разлететься на осколки. Не так, как я, их потом не соберешь. Надеюсь, я в их число не вхожу?» Спросил я. «Ты?» Она подняла голову и внимательно посмотрела на меня. «Нет, ты, если что, сразу насмерть. Но ты не разобьешься?» «Нет. К тому же ты умеешь делать это сам, разве нет?» «Действительно», — пробормотал я, сообразив, что она говорит не только и не столько о гибели тела, а вот людей с покалеченной душой, готовой расколоться, у нас здесь и впрямь порядочно. «А куда мы идем?» — спросила вдруг Луна. «Выручай комнату». Мне пришла в голову одна мысль. «Хочу проверить». Она ничего не ответила, только кивнула и молчала до самого пункта назначения. «Это о том, что мы ищем?» — спросила Луна, когда я закрыл за нами дверь. «Да, по-моему, мы делаем это неправильно». «А как правильно?» Я помолчал, потом сказал, тщательно выбирая слова. «Человек, который спрятал ее, очень спешил. Он не мог пропасть из виду надолго, потому что в школу его впустили в виде исключения. Но просто открыть сюда дверь и швырнуть диадему куда попало он тоже не мог. Конечно, если на нее не действует акция, а сверху набросают еще вещей, то искать ее придется долго», — понятливо кивнула Луна. «И где-то в глубине комнаты он ее тоже спрятать не успел бы, скорее всего. Туда еще добраться надо», — я посмотрел на уходящие в бесконечность штабеля хлама и вздохнул. «Но и положить ее у самого входа, на виду, не вариант. Значит, он должен был оставить ее где-то в шаговой доступности, но не слишком близко, и притом так, чтобы ее можно было легко обнаружить, если знать, что искать. Как тебе задачка? Интересная», — оценила Луна и осмотрелась, словно в первый раз. «Скажи, а этот человек был высоким?» «Да», — ответил я, припомнив рассказы Снейпа, и провел ладонью над головой. «Примерно вот таким, не ниже. Значит, место, в котором он спрятал диадему, должно быть видно от входа такому же высокому человеку. И, наверное, он как-нибудь отметил его, вот уж не знаю. Если бы я мог проникнуть в его мысли, то давно нашел бы искомое». Я огляделся, подозвал какую-то тумбочку и поставил на нее Луну. «Посмотри кругом», — попросил я. «Ты видишь не так, как я. Быть может». Неустойчивая тумбочка покачнулась, и Луна схватилась за меня, а я для верности обнял ее за талию. «Успею подхватить, если упадет». Мысль о том, что проще починить тумбочку, почему-то не пришла мне в голову. «Держись крепче», — сказал я, и она положила руку мне на плечи. «Странное ощущение». «И нет, я не имею в виду закономерную реакцию организма, Подростком я стал не вчера и успел разобраться в своих ощущениях. Я не мог подобрать сравнения, будто я держал в руке стеклянный цветок, настолько хрупкий, что готов был разбиться от любого неверного движения или даже ветерка, а на плечо мне села бабочка с полупрозрачными сверкающими крыльями, до которых нельзя дотрагиваться, чтобы не стереть невесомую пыльцу, не лишить ее возможности летать. Скажу честно, меня пробрал озноб до самого сердца. «Вон там», — сказала вдруг Луна, и я очнулся. «Что? Там какой-то шкаф, а рядом белый бюст», — ответила она. «Они очень выделяются на фоне этих вот гор». Я подозвал первое, что попалось под руку, стопку старых учебников, и встал на нее, чтобы сравняться ростом с Луной. Тумбочка не выдержала бы нас обоих. «Где? Не вижу». Вместо ответа она взяла меня за волосы на макушке и развернула в нужную сторону. «Действительно». Там громоздился внушительных размеров сервант, а рядом, на каком-то ящике красовался беломраморный бюст. Ничего более заметного с этой точки увидеть не удалось. «Проверим», — сказал я и все-таки уравновесил шаткую тумбочку. «Стой здесь и направляй меня. По прямой туда не дойти. Надо было метлу взять. Раньше бы тебе об этом сказать», — вздохнул я и решительно ступил на тропинку, петляющую меж мусорных хребтов. До серванта с бюстом и впрямь было рукой подать. Пускай тропинка и петляла, но на весь путь у меня ушло не больше 2 минут, с учетом того, что я задержался, чтобы вытащить из груды старых пергаментов фолиант весьма заслуженного вида. «Что там?» — окликнула Луна. Обернувшись, я увидел, как она привстала на цыпочки на своем ненадежном пьедестале, и ответил. «Подожди, сейчас посмотрю». Она была там. Тусклая диадема лежала внутри этого самого серванта на пыльном пудреном парике, будто на подушечке. Я не без опаски взял ее в руки, повертел и увидел гравировку с внутренней стороны, ту самую, которая должна была быть на диадеме Равенри-Винкла, и поднял добычу повыше, чтобы Луна увидела. В конце концов, это была и ее победа тоже. «Вот это ты и искал?» — спросила Луна, когда я вернулся ко входу и снял ее с тумбочки. Могла бы и сама спуститься, но не стала, дождалась меня. «Странная вещь, и немножко страшная». «Да», — ответил я, повертев диадему в руках, «ее использовали не по назначению, но теперь она никому не повредит». «Луна, выходим по одному, тебя здесь не было, меня ты не видела». «Все ясно, конечно», — сказала она, помедлила немного и спросила. «Райджел, а эта диадема сойдет за подарок на день рождения?» «Еще как», — искренне ответил я и не успел отреагировать. Луна обняла меня за шею, коротко поцеловала в щеку и сказала, «Заранее поздравлять не принято, но раз уж так вышло, спасибо», — ответил я, проводив ее взглядом. Ну а потом позвал Кричера. Добычу нужно было обезвредить, а дедушка уже набил на этом руку. Часть 48. По меньшей мере, одной головной болью стало меньше. Дедушка наутро подтвердил, что диадема — та самая, и что она больше не составляет проблемы. Раз так, оставалась сущая малость. Да, в самом деле, всего ничего. Понять, существует ли еще крестраж или нет, и один ли, а если так, то что это может быть? Логика Волдеморта далеко не всегда прозрачна. Было еще кое-что, о чем следовало поразмыслить. Поттер, который все-таки решился написать Крестному о своем нежданном участии в турнире, упомянул, что у него снова болит шрам. Вот это снова и настораживало. К счастью, дядя показал письмо дедушке, тот зацепился за это слово, и под его чутким руководством дядя все-таки выпытал у Поттера нечто интересное. Этот его знаменитый шрам в виде молнии, оказывается, причинял владельцу сильную боль, когда рядом оказывался Волдеморт. Такое уже случалось, однако в этот раз, вернее, еще на летних каникулах, Поттера посетил не только приступ мигрени, но и яркое видение. Он написывал его крайне расплывчато, но даже по письмам, разумеется, их не по одному разу прочли все мы, и бабушка с дедушкой, и мы с профессором Снейпом, и совесть нас не мучила, чувствовалось, что Поттер напуган. И в конечном итоге он все-таки выдал секрет. Он слышал разговор Волдеморта с каким-то незнакомым волшебником, речь шла об убийстве, о возрождении и еще об одном верном человеке в Хогвартсе, нетрудно догадаться, кто имелся в виду, а еще видел огромную змею, которой отдали какого-то старика, он имел неосторожность подслушивать и попался на этом, и даже почти разглядел, как выглядит теперь Волдеморт, вот только проснулся от боли и ужаса.